— Ты хотел знать, смог ли они драться? — сказала Ада. — Теперь мы знаем ответ. — На многих проверила, — спросил Джаред. Ада не ответила. — А ты что нашел? — спросила она у Рука. — Черную пещеру. — Рабы там? — Да, сидят рядами у задней стены. А охрана сильная, полдюжины. — Там нам, конечно, не пройти. — Нет, пещера тупиковая, — указал он тоннель. — Это единственный путь. — Оружие там есть, — поинтересовался Джаред. — Только то, что у нефилимов. — А побьем мы их? Урук ответил не сразу. Он и сам размышлял над этим вопросом. Они очень внимательны. Знают, конечно, что мы где-то здесь. — Придется попытаться, — сказала Ада. — У нас только три меча, — напомнил ей Урук. — Пусть они тоже дерутся, — показала она на рабов. — Их всех перебьют, — возразил Урук. Но у них будет шанс. У них и так есть шанс. — Я хочу попытаться, — настаивала Ада. — Надо освободить остальных пленников. — Неплохо бы, — присоединился к ней Джаред. — Может быть, может быть, — покачал головой Урук и, помолчав, добавил. — Если мы не освободим достаточно людей, чтобы одолеть этих... Он махнул рукой в сторону главной пещеры. — Нам отсюда не выбраться. — А если они первыми нападут на нас? — спросила Ада. — Что мы будем делать? — «Хуже не будет», — заверил ее Урук. «Значит, подкрадемся и ударим?» — спросил Джаред. «Нет, у меня есть план», — возразил Урук. «Рискованный, конечно, но заранее согласен», — не дал ему закончить Джаред. «За ним пойдете», — Ада указала на Джареда и повторила приказ на языке нефилимов. Рабов выстроили попарно, лицом к проходу. Во главе колонны стоял Джаред с мечом в одной руке и факелом в другой, рот оскален в зловещей улыбке. Ада не поняла, движет Джаредом чувство мести или любовь к приключениям. Ей казалось, что первый. Урук дал ей второй факел. «Запомни», — наставлял он ее, — «как только видишь свет, отдаешь приказ и сразу отходишь. Но я хочу драться». «Нет», — Урук смотрел сурово, — «это не шутка». — Либо делай все в точности, как я сказал, либо вообще туда не суйся. — Хорошо, я все выполню. — Готовы? — спросил Джаред. — Может, все-таки мне пойти впереди? — колебался Урук. — Еще чего? — возмутился Джаред. — Я уже работал, когда ты еще мамку сосал. И волосы. У меня, конечно, седина, но у тебя еще хуже. — Ладно, ладно, — сдался Урук. — Иди впереди. Пса возьмешь? — Не надо. Урук мрачно кивнул. Это шел назад. Если план сработает, то все равно где идти? Впереди или сзади? Вся группа выйдет из тоннеля и нападет на охрану, прежде чем та успеет что-либо сообразить. Конечно, если его замысел сорвется, он застрянет сзади, не имея возможности ничего предпринять. Ада понимала, что Урук обеспокоен именно этим. Не в его привычках оставаться в стороне, когда другие сражаются. — Ступайте за Джаредом! — в последний раз напутствовала Ада пленников. Она хотела повторить то же самое на языке нефилимов, но Джаред отмахнулся. — Хватит! — прошептал он. — Они уже созрели. Идем! Ада посмотрела вперед. Факелы освещали всего несколько шагов, как раз до первого поворота. Урук предупредил, что поворотов много, но она не думала, что первый находится в самом начале пути. Она шагала медленно, не желая убегать далеко вперед, и размышляла на ходу.